так добры. Пальцы стиснули локоть и отпустили. Я не добра. Просто я тебя люблю. Здесь у нас так мало того, что можно полюбить. Спокойной ночи. Если отбросить манеру произнесения, в самих этих словах было что-то трогательное, заставившее Мэриан внимательней всмотреться в продолговатое, бледное, наполовину погруженное в сумрак лицо. Ее охватил какой-то озноб, давний, знакомый еще с детства. И она подумала, это странное нежелание что-либо знать о Вайолет Эверкрич не объясняется ли попросту страхом перед ней? Она наблюдала, как высокая фигура удаляется во тьму сквозь занавешенные двери. Вдалеке мигнул свет. Это одна из служанок вышла и последовала за хозяйкой с лампой в руке. Мэриан уже научилась ориентироваться в непроглядной черноте коридоров, когда темнело. Лампы иногда зажигали, иногда нет. А порой горящие лампы просто угасали. И приходилось пробираться во тьме, в которой то там, то здесь теплились догорающие пятнышки света. Мэриан спешила сейчас по мрачному коридору к комнате миссис Гринсмит. Сквозь занавески на высоких окнах проникал последний отблеск дня. «Войдите!» «О, привет, Мэриан, это ты!» «Я подумала, Джеральд». «Могу его поискать?» «Не беспокойся, иди поближе к огню. Сегодня такой сильный ветер. Посмотри, что тут у нас». Мэриан сразу поняла, что в комнате есть кто-то еще. Это был Деннис Ноулан. Он стоял погруженный в сумрак за каминной полкой. Но тут же вышел на свет, пронзив Мэриан холодным лучом светло-голубых глаз. Анна Гринсмит, одетая сегодня не как обычно, в платье, а не в шлафрок, стояла на корточках на каминном коврике и рассматривала что-то, лежащее перед ней на полу. «Что это?» — спросила Мэриан. Подошла и посмотрела. На полу лежало крохотное коричневое существо. Вздрогнув, она поняла, что это летучая мышь. «Прелестная, правда?» — произнесла Анна Гринсмит. «Это Деннис принес. Он всегда приносит мне разные разности. Ежей, змеек, жаб, всяких зверюшек». «С ним что-то не то», — хмуро произнес Ноулан. «Думаю, не выживет». Мэриан тоже присела на корточки. Мышонок из породы нетопырей-карликов вытягивался на коврике, судорожно двигая смятыми кожаными крыльями. На миг замерев, он посмотрел вверх. Мэриан вглядывалась в причудливую мордочку, немного похожую на собачью, в наполненные светом черные бусинки глаз. Это существо каким-то непостижимым образом присутствовало здесь, среди них. Она поймала его взгляд. Нетопырь чуть приоткрыл свой крохотный зубастый ротик и тоненько запищал. Мэриан рассмеялась, а потом ей вдруг захотелось плакать. Сама не понимая, почему, она почувствовала, что не в силах перенести соседство миссис Гринсмит и нетопыренка, словно эти двое были одинаково нелепыми, беспомощными существами. «Милое, крохотное создание», — говорила миссис Гринсмит. «Странно думать, что это млекопитающее, как и мы. Я чувствую какое-то непонятное родство с ним. А вы не чувствуете?»